Глава 44. «Думаешь, так Саша приманишь?» Дура стоит прямо передо мной, ухмыляется, а во мне кроме злости ничего. Все равно, что будет. Настолько разозлилась, что готова взглядом поджечь ненормальную. Боже, да ей лечиться нужно. Она полный неадекват. «Ну, конечно». Водит шприцом около моего носа. Невольно отодвигаюсь назад. Блин. Холодно. Сижу на голом полу. Руки еще затекли. «Вот это все?» Обрисовывает свое лицо. «Поможет забыть. Я же похожа на тебя. Замена станет полноценной». «Что за бред несуразный несет? Поможет забыть это глухое место? Или то, что убьет меня? Ну, притащила меня сюда. Дальше». «Тварь какая-то, Агата. Везла как мешок картошки. Я себе все бока в багажнике отбила. Больно и неудобно. И сейчас как куренок на вертеле. Ох, как же выбраться? Есть ли у меня хоть призрачный шанс, а? Саше еще непонятно, что случилось. Правда, ненормально рассчитывает снова с ним соединиться. А это значит, что Суворов жив. Как сбежать? Там 100% амбалы на входе дежурят. Их не обойти, даже если удастся выпутаться из веревок. И я не смогу справиться с мужиками, они как боровы. Ты? Нет, не похоже. По лицу девушки бежит судорога. Мгновенно мимика меняется. Сиюсекундно. Если бы не была в ловушке, восхитилась бы. Зрелище приманивающе отвратительно, как старые рекламы на плакатах. Бламс и новая картинка. Обалдеть. Страшно все равно. Хоть и гоню мысли, замещаю ужас разным всяким, но проскальзывает. Я же не железная леди, чтобы без дёрганья воспринимать перемены судьбы, тем более в руках не совсем стабильного человека. Кто ее покрывает? Она же не впервой такое творит, иначе почему уверена в безнаказанности? Сейчас напоминает не здравого взрослого человека, а разбалованную маленькую тварюшку, которой позволено все. И главное, она знает, что ей ничего за это не будет. Путается в голове. Мысли одна на другую наслаивается. Хаос. «Да, макияж», — загибает пальцы. «Прическа, цвет глаз и волос, твои жесты. Кажется, получилось, иначе бы он не клюнул». Вот дура. Вся ревность пропадает. Я и так не особо раздумывала, почему Саша тогда повелся. Просто было обидно до одури, и все. А теперь вижу, что дама-то осаду как профессионал держала. Есть цель, иду напролом. Так кажется, такую и бульдозер не остановит. Или что-то с мозгами. Вероятнее всего, так и есть. Всматриваюсь. Мэйк даже сейчас под меня. И будь я проклята. Даже шмотки подобрала, как я ношу. Паранойя. Она просто ходячая паранойя. Это же кошмар. Переспала с ним? Я знаю, что нет. Уверена в этом. Может, и не надо хлестать по больному. Но не могу отказать себе в удовольствии. Понимаю, что творю. Может, и неправильно все. Может, зря я так. Только внутри себя осознаю, что в этот момент Сашку своего выгораживаю, полностью обвиняя Агату. Вопрос ее дезориентирует и приводит в состояние крайней ярости. Поддает пинком посуду, что стоит здесь второй день. Железная чашка оттаскивает от стены. Отлетает, чуть не попадает мне в голову. Ну, говорю же, дура. «А-а-а!» Рычит она. «Не волнуйся, я в процессе». «Не пойму никак. Зачем он тебе?» Пытаюсь растереть затекшие запястья. Больно. Уже даже кисти не колят, они как свинцовые. Оттягиваю разговор. Хоть и тщетно, но надежду лелею. А вдруг размотаю? И вот правда хочу услышать ответ. Зачем он ей? Ведь любой мужик в здравом уме не будет иметь ничего общего после трэша. Такой вот мимолетный обоже. Еще и целовал поганец эту тварь. Эту тварь. Тихо, Марина. Суворов сполна отплатил. Даже верхом отсыпала. Тут другое важно. Тут жизни на кону. Моя, Сашина. Нашего нерожденного ребенка. Один Данечка сейчас под защитой, и слава богу. Господи, прости. Нельзя злиться на Сашу. Но я это делаю. Надо было Жданова разок поцеловать. Хоть бы не так обидно было. Кажется, сумасшествие заразно. С чего начала думать, черт пойми о чем. Идиотка. Затем, что я всегда получаю все, что хочу. Поняла? Все. И Суворов входит в категорию этого «хочу». Ёрзаю по полу. Хорошо, что ночью мне кинули страшный тулуп, но утром уже отобрали. Сейчас бы мне помешал этот пыльный овчинный мешок. Что там она хочет? Не слушать, не слушать. Все врет. Больная. Она одержима, точно. Шиза? Возможно. Так быть зацикленной на чем-то? Говорит без конца только о Саше. Мне даже теперь не ревниво. Мне страшно. Повторяет одно и то же. Одно и то же. Иногда впадает в нормальное состояние и вполне себе адекватное. Но это редко. В основном талдычит, как заведенная. Саша, Саша. Мой дядечка все решит. Что? Выныриваю из тумана. Какой дядечка? О ком она? Какой дядечка? Агата презрительно смотрит. Свысока. Небрежно отбрасывает волосы за спину. Изящно закидывает ногу на ногу. Фу. Дым от сигареты прямо в лицо. Генерал? Марина. Он генерал. Он всегда помогает. Что бы я ни захотела, на кого бы пальчиком ни указала, он всегда помогает. Ясно. Покровитель. Еще и родственник. Наслышана о генеральских игрушках. Таких полно. Дядечка он ей или так? Вот вопрос. То есть? Усаживаюсь поудобней. Переношу вес на другое бедро. Так и сижу. На задницу валиться не рискую. Тогда точно застужу все. А тут хоть какой-то шанс. Я выбираю мужчин из его подчинения. Дядечка разрешает. Так я веселюсь. Что? Они там... Господи, они сумасшедшие. Внезапно до меня доходит, кто мог навредить Саше. Только один человек. Мечен? Невольно вырывается. Ага. Да. Ошизеть. Совпадение один на миллион. Не зря тут Суворова прессовал. И, насколько знаю, не любит его в управе. Слишком скользкий и слишком кабинетный. Но держит его какой-то вышестоящий. По итогу не свергнуть, ничего не сделать. Терпит все. И значит, у него племянница. С какой стороны, интересно? Зачем тебе, Саша? Почему другого не выбрала? Ты чего? Такой мужчина. За него любая душу продаст. И я тоже продала. Понимаешь? Кому? Дядя. Каким образом? Ты дура. Не знаешь, как девочки могут. У нас одно средство. Верное. Еще никто не устоял. Меня тошнит. Она что, расплатилась с ним сексом? И с дядькой? Гадость. Господи, какая гадость. Что морду воротишь? Ты... Задыхаюсь от омерзения. Идиотка одержимая. Ага. И что? Мне не мешает. Ты думаешь, что после всего Суворов будет с тобой? Да? А как по-другому? Ты сдохнешь, здесь и зароют. Деревню это найти сложно. Кстати, моего дяди дом. От бабки достался. Не мечтай, что найдут. Тайное место. Тебе сейчас можно выбалтывать. Так что цени мое доверие. Никто и никогда не узнает. Без вести пропало. Все. Хохочет, а меня по спине продирает мороз. Знаешь, как я Сашу любить буду? Тебе и не снилось. Заводит тебя, как страшный сон. Он найдет меня ненормальная. Нет, его спишут, как неликвид. Не нравится он начальству. Мне все рассказали. Дядя мне доверяет. Все выбалтывает. Уж очень любит, когда я ему... Ладно, неважно. Я в ужасе. Как этой дурочке могли рассказать? Что там за генерал, у которого вода в жопе не держится? Разве таких еще оставляют на должности? Хотя, может, врет. Подслушала, да и все. Но не может такого быть, чтобы Мечен трепался, как красная девка. Или у него болезненное пристрастие к этой девочке такое, что на грани. Я не понимаю. А потом? Все сделают красиво. Я еле выпросила, чтобы жизнь ему сохранили. Помяли немного и все. Живой. Доходит до меня осознанно и четко. Заблокированный организм расслабляется. Я все время гнала мысли, что Саши больше нет. И вот случилось. Прерывистый выдох сотрясает в буквальном смысле. Ну тогда все. Бормочу тихо. Что все? Присаживается рядом. Что ты там нарисовала себе? Закрываю глаза, утыкаюсь усталым лбом в скрещенные руки. Живой. Это самое главное. А там разберемся. Ведь упрямый. Зная его, ясно понимаю, что уже нарыл что-то. Значит, пронесло его тогда. Не зря молилась. Значит, все хорошо. Уйди. Не беси меня, рычит ненормальная. А впрочем, знаешь что? Руку давай. Давай, я сказала. Бороться с связанной трудно, но я отчаянно сопротивляюсь. Пошла она к черту, дура. Отошла от нее. Быстро, сука. Зверь, смотри, чтобы шприц не уничтожила. Гремит от двери. Отошла. Медленно. Руки держи. Держи, чтобы я видел. Мариночка, родная, ты как? Марин. Марина.